Когда Китти Норрис изложила нам свою версию, мы попытались откопать как можно больше подробностей. Опросили всех жильцов ее дома. Семейная пара с первого этажа видела и слышала, как Китти вернулась домой. Это было не в половине одиннадцатого, как она говорила в начале, и не в 11:10, как она говорит сейчас, а вскоре после полуночи. Китти отказалась говорить, где была эти полтора часа. «Они могли ошибиться?» — выдавил Доминик. «Я не говорил, что она это отрицала. Я сказал, что она не пожелала дать какое-либо объяснение». Голос Джорджа звучал все мягче и мягче, и это еще не все, Дом. Мы принесли одежду, в которой Китти была в тот вечер. Я знаю, на ней было черное шелковое платье с длинной юбкой. Еще на ней была индийская шаль, вот такая штука из газа, расшитая золотом и переливающаяся. И вот что странно. Уголок шарфа оторван, и мы до сих пор не нашли этот лоскут ткани. На подоле юбки с левой стороны несколько пятен. Они почти невидимы, но тесты подтверждают, что это кровь той же группы, что и у Армиджера. В пивной я не заметил, в каких туфлях она была, но мы нашли их по бурому пятнышку на носке левой туфельки. Тоже кровь, Дом. Той же группы, мы и проверили. Это кровь Армиджера, а не Китти. Доминик смежил веки, но все равно видел мысленным взором серебристые сандалии, блестевшие в руках Китти в яхт-клубе. Возможно, в пивной она была в другой обуви, но именно эти сандалии стояли сейчас перед глазами мальчика. «Все, извини, старина», — сказал Джордж. «Это еще не конец света, да и не конец дела тоже, хотя виды на будущее отнюдь не радужные. Справедливости ради я был обязан сказать тебе об этом, не принимая слишком близко к сердцу». Он положил руку на плечо сына и ласково потер его жесткую щеку костяшками пальцев. Доминик резко поднялся и, как слепой, направился к двери, чуть не сбив с ног Банти. Он бегом бросился к лестнице, Банти проводила его взглядом, затем посмотрела на Джорджа и замерла в нерешительности, не зная, бежать ли ей за сыном. Джордж на всякий случай сказал ей «нет» и покачал головой. «Оставь его в покое», — посоветовал он. «Все будет хорошо, только не трогай его». Глава 9. На утро, когда пришла пора спускаться к завтраку, он уже все обдумал и выработал твердую позицию, от которой не собирался отступать ни на шаг. О его решимости свидетельствовали стиснутые зубы и бледность черт, которые, похоже, за одну ночь обрели зрелость. Судя по припухшим векам и синим теням под глазами, в сумеречные утренние часы он предавался не грезам, а мучительным размышлениям. К завтраку он вышел спокойный и собранный, тщательно приветствовал родителей, давая понять, что от вчерашней тучи не осталось и следа, а за столом был как никогда внимателен к матери. Она с серьезным видом подыгрывала ему. Двое мужчин в доме — это становилось забавным. К Джорджу у Банти не было серьезных претензий, но ему не повредит, — решила она, — если в доме появится соперник, да и ей будет повеселее. Жаль только, что Доминик идет к зрелости через такие тернии. Лучше бы это было как-нибудь иначе. Банти и Джордж проснулись чуть свет и стали обсуждать дела сына, всеми силами стараясь заглушить тревожные нотки в голосах. А теперь они с беспокойством наблюдали за ним, едва ли не с болью ощущая, как он мучительно подбирает слова.